части Надиного дома медленно и с достоинством поднимался Ипполит Георгиевич, мужчина солидный и знающий себе цену. Он остановился возле Надиной двери, поправил галстук, улыбнулся и, предвкушая удовольствие от будущей встречи, позвонил в дверь. Ипполит и не подозревал, какую реакцию вызовет его звонок. «Не открывайте!» – закричал Лукашин. «Я сейчас встану!» «Сразу не открыть, это хуже». И Надя решительно шагнула в коридор. У двери она обернулась. «К вашему сведению, это пришел он. Берегитесь!» «Что вы делаете? Подождите, я сейчас оденусь!» И Лукашин с головой накрылся пледом. Надя отворила дверь. «С наступающим, Наденька!» Ипполит нежно поцеловал любимую. «Вот тебе новогодний подарок». «Спасибо. Спасибо, я тебе тоже приготовила подарок», — сказала Надя. И пока Ипполит раздевался, добавила. «Но я тебе должна кое-что сообщить. В это просто невозможно поверить. Ты умрешь со смеху. Короче говоря, я пришла домой, а на моей тахте спит посторонний мужчина. Я его с трудом разбудила, я его поливала из чайника». Ипполит как-то странно взглянул на Надю и шагнул в комнату. Лукашин выглянул из-под укрытия. «С наступающим!» «Ну что ж», — медленно произнес Ипполит, обращаясь к Наде. «Ты приготовила отличный подарок». И сдернул с Лукашина плед. «Ведите себя прилично. Она здесь ни при чем, это я во всем виноват», — поспешно вставил Лукашин, стараясь при этом незаметно прикрыть пледом босые ноги. Ипполит, прокурорски сощурив глаза, посмотрел на Надю. «Мне бы хотелось узнать маленькую деталь. Так, из любопытства. Кто это?» «Ну, я его не знаю», — пожала плечами Надя. «Я посторонний, я здесь нечаянно», — добавил Лукашин. «Это совсем незнакомый мужчина», — сказала Надя. «Да, я мужчина», — покорно согласился Лукашин. «Как он сюда попал?» — прошипел Ипполит. «Понимаешь, это невероятное совпадение», — начала объяснять Надя. «Невероятное», — как эхо вторил Лукашин. «Он тоже живет... 3-я улица Строителей, 25, квартира 12». «12», — вздохнул Лукашин. «Но только в Москве», — продолжала Надя. «В Москве я живу». Эхо проявило крохотную самостоятельность. Ипполит негодующим жестом указал на брюки Лукашина, валяющиеся на полу. «А это что?» Надя в который раз запустила брюками в их владельца. «Это мои штаны», — с гордостью произнес Лукашин и поморщился. «Осторожнее, помнете». Пока Лукашин тщетно пытался под пледом натянуть на себя брюки, Надя старалась вдолбить Ипполиту, как было дело. «Он с приятелями пошел в баню». «В баню мы пошли», — подтвердил унылый голос. «Там они выпили, и его по ошибке запихнули в самолет». «В самолет», — отозвался Лукашин. Он все еще пытался под пледом всунуть ноги в штаны. Однако это оказалось для него непосильным делом. «Где?» «В бане?» — повысил голос Ипполит. «Ну, с меня достаточно». «Нет, в бане нет самолетов». Ради такого важного сообщения Лукашин даже высунул голову. «Вас не спрашивают, заткнитесь». «Да мы там мылись! Ну скажите ему!» — обратился Лукашин за подтверждением к Наде. «С Павликом мылись!» «Да молчите вы!» — в отчаянии крикнула Надя, понимая, что пьянчушка только ухудшает и без того ужасное положение. «Они из бани поехали на аэродром». «Провожать Павлика», — кротко пояснил Лукашин.